Апология. Ты ль хочешь, чтоб я рос и вял без воли, сменял на рубище наряд золотой, ткал, теша взор твой паутину боли, где что ни волокно, то день пустой? Ты ль хочешь, а любовь, что мной любима, чтоб дом моей души стал клетью мук, где б злой огонь горел неугасимо, не зная смерти, хищничал паук? Нет, если б ты хотела, я б смирился, и честолюбие продал бы при всех, и неудачей б удовлетворился, и сердце б отдал скорби для утех. Так было б лучше, ведь, по крайней мере, не стало б сердце камнем от щиты, и пир добра не стал душе потерей, не стал знаком ей край без красоты. Да, поникали многие управу, ища на душу странницу небес. Дорогой пыльный смысл толкал их здравый, хоть рядом пел о вольной жизни лес. Хоть пестрый сокол в лете необорном, крылом широким разрезая гладь, летел к отрогам гор крутым, неторным, где рдело солнце огненная прядь. Хоть цвет ромашки их пятать их чила, веся в белом оперенье щит золотой, что оком пристальным следил светило, довольный лаской самую простой. О да! Так сладко, вопреки преградам, хотя бы миг наилюбимым быть, рука в руке, идти с любовью рядом и кожей отцвет алых крыл ловить. Змей страсти в юности мне грудь сосал, и все ж душа преграды все спалила, я, глянув красоте в лицо, познал любовь, что движет солнце и светило. Как и многие стихотворения сборника 1881 года, «Апология» возникла под впечатлением от поездки в Италию, предпринятой по окончании Оксфорда. Последняя строка — цитата из «Божественной комедии», перевод Лозинского. Так Данте завершает все три части своего произведения.